Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 10 мая. По одному из календарей славяне отмечают День Матери Сырой Земли. По народному месяцеслову Семён Ранопашец. В одних областях России начинали пахать на Степана 9 мая, в других – на Семёна. Но прежде чем сеять, обязательно проверяли, готова ли земля. Для этого брали горсть земли, сжимали ее с усилием в руке и затем бросали. Ежели земля при падении рассыпалась, можно было приниматься за работу. Ежели падала комком, сеять рано. Первой всегда сеяли рожь. В старину она была главным хлебным злаком и называлась житом, что родственно со словом «жизнь». И если пшеничный хлеб считался благородным и доступным не всем, то ржаной можно было встретить на каждом столе. К этому дню существуют приметы. Как лист березы развернется полностью, так можно сажать картофель. Утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. Сова кричит на холод. Ненастная погода окончится, если к вечеру появляется туман в низких местах. Заморозок возможен, ежели утром стоит ясная погода, а к полудню появляются кучевые облака, которые к вечеру снова исчезают. А по одному из календарей славяне отмечают День Матери Сырой Земли. И не берутся в этот день ни за какую земляную работу, ни пашут, ни бронят, не роют и особенно остерегаются вбивать в землю колья, чтобы не нарушить покой земли. Желательно пройтись по земле босыми ногами. Так можно почерпнуть у нее силы, необходимые вашему организму. Считалось также, что в этот день можно выкапывать целебные корни на лекарственные зелья, потому что они набирали наибольшую силу. Всю свою жизнь мать сыра земля растит для живущего на ней народа хлеб насущный. Это не только хлебные колосья, но и другие съедобные для человека плоды, травы целебные и многие другие растения. Как траве не вырасти без горстки земли, так и русскому народу не прожить без земли-кормилицы. Солнечные лучи согревают землю, дождевые ливни питают ее, и земля, согретая и увлажненная, рождает травы, цветы, деревья, дает пищу животным и человеку. И вот это естественное для человека явление – послужила источником мифа о брачном союзе небес и земли. Так как земля – женское начало, матушка, то небесам отводилось мужское – это был отец-батюшка. Летние небеса заключают землю в своих горячих объятиях, как невесту или супругу, рассыпают по ней свои теплые лучи и разливают живительные воды, и земля тогда может рожать. В зимнюю же пору земля каменеет от стужи, делается неплодную и отдыхает. В сознании славян сложилось мировоззрение, что богатство страны и народа напрямую зависит от просторов славянской земли. Именно эти просторы – главное богатство как материальное, так и духовное. Выразителем этого мировоззрения стал былинный богатырь Микула Селянинович. Сила ему дарована самой матерью сырой землей. Микула – любимый ее сын. В его честь справлялись пиры Микульщины, пелись песни в честь наступающих именин Матери Сырой Земли. «Микула Свет, с милостью приходи к нам, с радостью, с великой благостью! Мать Сыра Земля добра, уроди нам хлеба, лошадушкам овсеца, коровушкам травки!» Есть интересная былина о Святогоре и Микуле. Святогор пытается догнать на широком пути дороги прохожего и никак не может. И тогда проговорил богатырь таковы слова. «Ай же ты, прохожий человек, приостановись не то множечко, не могу тебя догнать на добром поле!» Приостановился прохожий, снимал с плеч сумочку и кладывал сумочку на сырую землю. Говорит Святогор богатырь, «Что у тебя в сумочке? А вот подымись с земли, так увидишь!» Сошел Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою, не смог и пошевелить, стал вздымать обеими руками, только дух под сумочку мог подпустить, а сам по колено в землю угряз. Говорит богатырь таковы слова. «Что это у тебя в сумочке накладено? Силы мне не занимать стать, а я и сдвинуть сумочку не могу. В сумочке у меня тяга земная. Да кто ж ты есть и как тебя именем зовут? Звеличают, как поизотчины. Я есть Микола Селенинович. Микола – носитель земной тяги. Он несет силу матери сырой земли в котомке за плечами, легко обгоняя самого могучего богатыря. Тяга земная при соприкосновении с источником питается необъятной силой земли, потом возвращается на плечи Миколы и передается ему сполна. С принятием на Руси христианства образ матери сырой земли стал сближаться с образом Богородицы. Постепенно распространилось представление, что у человека три матери. Первая – Богородица, вторая – земля, и третья – та, что в утробе носила и родила. А праздник в честь Аратая Миколы христиане переименовали на почитание святого Николая Чудотворца. Оттого на Руси так почитают весеннего Николу. Множество поверий связано именно с родной землей. Ежели человек куда-то уезжал на чужбину, то непременно с собой брал горсть земли с того места, где родился и жил. Землю хранили в ладанках во время путешествий и как оберег. Высыпая ее на чужой земле и ступая по ней, говорили: «По своей земле хожу». Считалось, что и там, на чужбине, в случае чего родная земля поможет, силы придаст. Славяне, почитайте землю-матушку, живите в союзе с природой ее, берегите, сохраняйте ее, и сторицей воздастся вам забота о кормилице нашей. Братья-месяцы.